Глава шестая. Все шло как нельзя лучше. Отлично шло, ей-богу. Она чувствовала подъем, как от хорошей пробежки, когда бежишь плавно и без усилий. Слова лились с уверенной легкостью. Жестикуляция лишь подчеркивала смысл и была в меру. Лица собравшихся вокруг мраморного стола выражали внимание. Многие из участников делали записи. Никого не манили пирожные, ароматные, свежемолотый кофе. Обычно ее коллеги с неохотой собирались на такого рода совещания, лишь отрывавшие у них время, за которое они могли бы выставить счет клиентам. Такие собрания означали, что добрая часть дня будет потрачена даром, никак не компенсируемая ни бонусами, ни премиальными. Марвин Крокет сидел во главе стола рядом с Доном Бернсайдом, президентом металлического концерна. Бернсайд улыбался, всецело поглощенный лицезрением Даны. Приятный, благообразный мужчина с посеребренными висками постарался представиться ей еще до начала совещания. Отлучившись выпить воды, она знала, что он воспользуется этим, чтобы продолжить знакомство. Она поняла это потому, как блеснули его глаза, каким долгим пожатием он сжал ее руку и как улыбался во весь рот. И Дана подыгрывала ему, даря теплые улыбки и в то же время не забывая о профессиональной сдержанности. Теперь же она сокрушала его своим интеллектом. Крокет пригласит ее на обед и расширит и без того внушительный список клиентов еще на единицу. А это все, о чем он мечтает. На несколько часов она будет прощена. Дверь в зал заседания тихонько приоткрылась. Боковым зрением Дана определила в вошедшей Линду. Приход секретарши сбил ее. Она потеряла ход мысли. Слова перестали литься, и голос стал неуверенным. Предстояло обратиться к документам, а она забыла, на чем остановилась. Она замолчала и, подняв глаза на Крокета и Бернсайда со смущенной улыбкой, проговорила: «Простите, я на минутку». Бернсайд отреагировал на это так, словно во время танца с хорошенькой женщиной музыка внезапно прекратилась. Крокет сделал гримасу, словно вляпался во что-то гадкое, но быстро оправился и, откашлившись, сделанной небрежностью проговорил: «Мы работаем уже почти 45 минут. Самое время сделать маленький перерыв». Дана вытолкала Линду в приемную, в то время как присутствующие потянулись к пирожным и стали наливать себе кофе. Обогнув стол красного дерева с аккуратно разложенными журналами, Дана увлекла секретаршу к стоявшей в уголке большой пальме в катке. «Простите меня, ради бога», — сказала Линда, не дав Дане времени хорошенько отругать ее. Вид у нее был искренне сконфуженный. Дана подавила свой гнев. «Когда дела идут хорошо, подчиненных мы не ценим. Когда что-то не так, делаем их козлами отпущения. В чем дело?» — раздраженно спросила она. «Вам муж звонит?» Дана почувствовала, как сдавила затылок и, стиснув зубы, проговорила: «Скажи ему, что я на совещании, позвоню позже». «Я так и сказала, Дана, но он настаивает». Краем глаза Дана увидела, как к ним катится Крокет, в шатком равновесии, как шар, пущенный под уклон. «Что происходит, черт побери? Почему заминка?» «К сожалению, мне придется взять трубку, Марвин». «Сейчас? Это необходимо сделать именно сейчас? Что же это за птица такая звонит, черт его дери?» Казалось, он сейчас лопнет от возмущения. «Это мой муж», — нехотя призналась она. Крокет закатил глаза и подергал себя за узкий манжет рубашки, чтобы взглянуть на циферблат своего Ролекса. «Не кстати! Вот уж не кстати!» И, повернувшись на каблуках, он в сердцах выкатился. Дана направилась к аппарату в маленькой нише. «Нет, он хотел поговорить с вами без посторонних, чтобы вы были в кабинете». Дана чуть не выругалась и сердито двинулась в кабинет. «Может, что-то с Молли? Позвонили из детского сада, девочка заболела. Надо за ней приехать. А может, Гранту потребовалась чистая рубашка? Или он хочет что-то ей поручить из того, что не может или не хочет сделать сам?» С грохотом захлопнув за собой дверь в кабинете, она схватила трубку, сбив со стола аппарат. Телефон повис на проводе. «Какого черта, Грант? Ты меня сорвал с заседания! Крокет, вне себя! Прости, Дана, я знаю, что ты на заседании. Была, Грант. была на заседании. А сейчас стою здесь и разговариваю с тобой, в то время как Крокет лишний раз берет меня на заметку. Еще один довод в пользу того, что меня надо уволить. Если ты этого добиваешься, потому что у меня дурные вести, Дана, лучше присядь. Нет, Грант, не могу же я... Начала была она и осеклась. Тон его не был требовательным. И раздражительным он не был. Говорил он неуверенно и даже как будто робко. И в голосе чувствовалась дрожь. Лучше присядь. Сердце ее забилось от внезапного волнения. Страх охватил ее. Что случилось? С Молли? Нет, Дана. С Молли все в порядке. Он замолчал. «Что такое, Грант?» «Это с твоим братом». «С Джеймсом?» «Случилось плохое, Дана. Очень плохое. Возле дома меня ждала полиция. Я все еще дома». «Дома? Что делает полиция у нас дома?» «Твой брат умер, Дана. Его убили вчера вечером».